Эпизод 22. «Я жнец», — очень тихо сказала Елизавета. «Об этом никто не знает, кроме матери». С недоумением на лице я посмотрел на принцессу. «И? Мне это что-то должно было сказать? А отец не в курсе?» «Узнает, убьет. И не посмотрит на то, что я его родная дочь». «Странные у вас законы», — пробормотал я. «Только все равно мне твое название ни о чем не говорит». Она отхлебнула из чашки и начала рассказ о своем проклятии. «Жнецы санитары мира — редкость на самом деле. Имеют очень внушительную силу, но могут ею воспользоваться только в случае смертельной опасности и то, если печать метка захочет, и в случае, если баланс нарушен. Сила постоянно находится в спящем состоянии и никак себя не проявляет, и только если рядом появляется сила, которая сулит уничтожением или сильным перевесом между живым и мертвым миром, она просыпается. Вызвать ее просто так не получится». «И? В этом разве проблема?» В ее рассказе я видел только плюсы. «Ну, появится рядом какой-нибудь демон, который будет кушать все вокруг. Ну, проснется в тебе эта сила, уничтожишь ты его. Чего бояться-то?» Ее недовольная моська говорила только одно. «Молчи и слушай. Все жнецы-долгожители. То бишь, они вполне себе могут существовать долгие века, пока их ресурс этой самой сверхсилы не истощится. Само слово «жнец» вызывает панику у любого политика, ибо наличие такого воина может в корне изменить войну. По пакту, заключенному по всей Европе, жнецы вне закона, как и некроманты, как демоны, и еще несколько названий я просто не понял. То есть отец не захочет воспользоваться твоей силой, если прознает, кто ты?» «Лёша». Она протяжно выдохнула и потянулась к маленькому чайнику, который был каким-то бесконечным. Уже не первую кружку она опрокинула в себя. А чай-то не кончался. «Ты думаешь, когда страны воюют между собой, они не используют всякие козыри и уловки?» «Теперь понял». Я хлопнул себя по лбу. «На войне ты будешь бомбой замедленного действия и можешь уничтожить как врага, так и своих. Я так понимаю, сила не контролируется?» «Нет. Я могу остановиться, конечно, но для этого нужно иметь какой-то рычаг, стоп-слово, заклинание. Существо, у которого есть предмет метки жнеца. Я немного не понял». «Ну, это оружие или что?» «Это окончание моей метки. Ты же не мог увидеть, какая бижутерия была на цепи?» «Не-а». «Серп. Если найдется во всем мире человек, имеющий метку серпа, такую же, как у меня, он сможет меня останавливать». «Но это же решение проблемы. Разве трудно найти объявление?» И тут я понял. «Дурак!» — недовольно ударил кулаком. «Фиг ты кого найдешь, даже если будешь знать род и герб. Никто не захочет следовать за тобой, быть в постоянной опасности и положить свою голову под плаху рядом с тобой». «Именно». В ее глазах появились слезы. «Такой человек есть, возможно, но мне он не поможет. Когда я нахожусь в состоянии жатвы, мне плевать, кто рядом, кого можно спасти. Меня интересует только моя цель. И как бы я ни старалась уйти из боя, у меня ничего не выйдет. Сила в таком случае сама захватит контроль. И будет еще хуже». «А такое было?» «Было в детстве. Поэтому мама и знает». «Какой-нибудь демон?» «Да». На языке вертелось очень много вопросов, но выбрал я только один. «Теперь я понимаю, почему ты захотела дуэль. Думала выиграть и убить?» «Нет же, желание». «Понятно. Желание — ультиматум. В случае победы я бы просто никому не мог рассказать о метке, и тем самым был бы вторым человеком, знающим ее секрет. А почему назвала меня мертвым?» Она слабо улыбнулась и уткнулась носом в дымящуюся чашку, долго отмалчиваясь. И все же я повторил свой вопрос еще раз. «Метку может увидеть и простой маг или обычный человек. Только он не поймет, что это цепь. Подвязка, шрам, веревочка, да что угодно, но только не метка. А вот именно значение...» Она вопросительно уставилась на меня и кивнула на чайник. «Давай. Мне нравится чай». Она тщательно, аккуратненько наливала мне чашку, которая своим дымком передавала чудесный запах сотни трав. Отлавливала ситечком чаинки и, довольная, протянула ее мне. «Благодарю. Суть метки может почувствовать кукловод, шаман Вуду или существо, которое было убито жнецом». Я щедро отхлебнул и с тихим стуком поставил чашку на лакированное древо стола. «Собственно говоря, поэтому ты и назвала меня мертвым. Почувствовала, что я не вуду-хуюду и не кукловод?» «Вуду точно нет. От них запах специй сильный, и это не замаскировать никак. Кукловоду всегда нужна пара. Если один умирает, умирает и второй. Они очень слабы, когда их разделяют даже на время. Как инь и янь», — прокомментировал я. Но, судя по выражению лица принцессы, суть она не поняла. «Тогда как я могу быть мертвым? «Если бы я знала. Жнец уничтожает сущность, физическое тело, душу. Может, тогда, когда мой отец послал твоего за лазурным камнем, камень и спас тебя?» «Если бы я и сам знал». В мою голову пришла весьма здравая догадка, но озвучивать ее я не стал. «Это же очевидно. Я некромант. Полуживой, полумертвый. Поэтому я и вижу метку. Вот и все пирожки с котятами. Но знать ей этого не нужно». «А как стать жнецом?» «Не знаю, найдется ли желающий быть врагом любой страны», — жалобно ответила она. «Тут весь смысл исходит из преступления против живого, могучего греха или бесчисленного истребления. Отец напортачил, а ты расплачиваешься?» «Да нет же!» — вскрикнула она. «Вот ты перебиваешь и не слушаешь». «Молчу, молчу». История была странной. Фактически любой кровный родственник мог нарушить закон против живого, а его дети уже расплачиваться. А если ребенок родился без метки, то его дети и так далее. На все воля случая. Стать жнецом — это расплата. Расплата рода. «А то, что ты такой?» Она прервала мои мысли своим мелодичным голосом. «Ну, живой там маг обычный, хоть и с сильным проявлением стихии. Доказывает лишь одно. Не все нам известно про жнецов». «Сама-то как о них узнала? Не расспрашивала же об этом каждого встречного? Президент надоумил». «Да. Раньше я часто расспрашивала его о силах, существах и легендах». «Он заменял тебе няньку?» Ее глаза, в которых можно было утонуть, погрустнели. Я будто бы утопал в океане грусти, пока она смотрела на меня. И произнесла одно единственное слово. «Папа». Он заменял ей отца. После подобного откровения Елизавета стала гораздо проще относиться ко мне. По крайней мере, за последние 2 дня она вполне себе жизнерадостно кивала мне в знак приветствия и вполне искренне улыбалась. Моя же тяга к информации наконец прорвалась. Стараясь больше не принижать чит вырыванием страницы, я получил вполне удобную небольшую сумку, которую ловко перекидывал через плечо, и она не мешала. Чит переместился из шкафа туда, на постоянную основу. Мы стали чаще общаться. Не сказать, что я не уставал от него, но старался лишнего не спрашивать. Вопросы по поводу того, сливает ли он информацию обо мне президенту или нет, я не задавал. Это было лишним. По-моему, даже очевидным. Чит оказался весьма полезным союзником. Я начал разбираться в алхимии, научился правильно отмерять вещества, регулировать температуру и правильно произносить заклинания. Не знаю, насколько подобные песенки и сложных слов помогали, но результат был. Про расы и существ он знал немногое. Но и несмотря на это, мой кругозор расширялся. Блуждая по, на удивление, мокрой дорожке из желтого кирпича, дабы проветрить свою голову, на очередном повороте через замерзшие кусты я наткнулся на подростков, которые были белее мела. Орк и Мария, которые, казалось, застыли как статуи, крепко держались за руку и тихонько всхлипывали. «Э, народ!» Мой громкий голос привлек внимание подростков. На них было страшно смотреть. «Что случилось?» «Маша». «Что, Маша?» Я принялся озираться по сторонам, в поисках противника, союзника. «Ну?» «Утащил», — пропищал белый орк. «Туда». И тут я обратил внимание на красные маленькие пятнышки, которые вели с дорожки в кусты. Оставив подростков за спиной, ринулся по следу напрямик в палисадник, собирая мордой всевозможные замерзшие красные листья и ветки. Спотыкаясь об корни деревьев, я вышел на небольшую полянку, окруженную высоким кустарником. Почти у кромки кустарника лежало окровавленное голое тело в одних сапожках. Потратив секунду на раздумья, я ринулся к девушке, изо рта которой все еще исходил пар. Стянул пальто, пиджак, обернул ее, осмотрел раны. В точности, как у последней пострадавшей. Только... Я провел пальцем по левой груди, разглядывая углубление. «Когти!» Вой, который послышался на другой стороне поляны, не сулил ничего хорошего. Скинув голову, я увидел Александра. Точнее, все, что осталось в нем от человека. Высокий под 2 метра ростом, сгорбленный, с длинными руками, на которые опирался, морда вытянута, озлоблена, оскалена. На него было жутко смотреть, вспоминая, каким юнцом он был. Но больше я не медлил. Бык появился по велению мысли. Из последних тренировок он стал более жилистым и массивным. Мне не нужно было слов, не нужно было вскидывать руку, чтобы меткой указать цель. Он слушал мою команду в моей голове. Очень удобно на самом деле. Не нужно этой театральщины, которой пользуются остальные маги. За что отдельное спасибо, Марго. Увидев быка, демон взревел еще сильнее и пригнулся, готовясь к чему-то. «Давай, сучёныш, иди к папочке!» Как оказалось, он готовился к длинному прыжку. С его неимоверными размерами он оказался достаточно ловким и пронырливым, чтобы увернуться от огненного быка, который молнией метнулся к нему и лишь подпалил кусты, а не цель. И этого прыжка хватило, чтобы сократить 10-метровую дистанцию между нами. Широкий взмах когтистой лапы сулил оторванной головой. Но я стоял ровно, не моргая, распространяя вокруг себя щит. Противный для ушей визг разразился по округе, и демон, отскочивший прыжком на 3 метра назад, тряс лапой, смахивая с выжженных ногтей остатки угольков. «Всё, Санечка, это все, что ты можешь?» Талмуд рассказал мне одну интересную вещь. «Любой демон, как и маг, имеет свой запас маны. Только мы восполняем ее отдыхом, зельями и тому подобным, а не алтарями. Алтарей сейчас почти не осталось». Все, что находят военные, уничтожаются, а на территории Петербургской академии магических наук такого алтаря точно нет. По крайней мере, такая постройка требует очень много времени и жертв. А то, о чем говорили те два перца. Нет, если старик не соврал, у них на это уйдут долгие годы. И постоянная подкормка человеческими телами. В вспышках агрессии они тратят маны больше, чем нужно. И очень быстро могут превратиться в полуметровую куклу, которой едва сил хватит, чтобы защитить лицо рукой. Этого я и добивался. Свой щит я изучил, свой щит я знаю. Насколько меня хватит, я понимаю. Ну, а если переборщу, всегда есть беззубик, накормленный и не тратящий мою ману. «Эй, придурок!» Я крикнул скулящему демону, чем привлек его внимание. «В тебе хоть что-то человеческое осталось?» Казалось, мои слова подействовали на что-то внутри него, ибо он чуть наклонил голову, высунул из зубастой пасти язык и замер. «Прием, твой ответ!» — крикнул я. Он так и стоял, пялился на меня, пока я не спровоцировал его, задев за живое, за человеческое. «Мда, папашка бы тобой явно не гордился!» «Сыночек, сыночек!» — коверкал я голос отца Александра, чем заставил его атаковать себя с более яростным рвением. «Как же мой сыночек обосрался?» Сказав последнее слово, я изменил структуру щита, превратив его в небольшой огненный смерч вокруг себя, в ауру, как я ее назвал. Она отделилась в момент окончания моей речи и шибанула демона, отбросив его на 5 метров, куда сразу же влетел бык, вдалбливая существо в землю, не забывая при этом поджаривать его. Это была первая форма — агрессия. По идее, сейчас должна наступить более мощная ярость. А за ней третья, перед исходом маны, Джаггернаут. Дотянуть одним щитом. Надеюсь, все получится. Когда демон перешел во вторую фазу силы, он визуально претерпел изменения. Морда вытянулась, шея удлинилась, а когти, казались, сменили свой состав на что-то каменное. А скорость-то... Я был готов к этому, хотя его рывок и оказался неожиданным и слишком резким. Мой щит вспыхивал сгустками черных клякс каждый раз, как Александр наносил удары. Он прыгал надо мной, передо мной, пробовал ударить со всех сторон, но все было тщетно. В порывах ярости он не замечал, как плавилась его кожа, когда очередная вспышка, которая происходила из-за контакта моей магии и его ударов, обжигала его. Запахло паленым мясом. Как знакомо, я мысленно позвал быка, который деловито нарочно медленно пробирался за спину увлеченному демону. Первоначально была идея с разгона ударить его в спину, но я не мог подгадать момент, когда тот переместится и чем может закончиться удар фамильяра по самому же себе, проверять не хотел. Это не смехотворная дуэль с принцессой. Это реальный бой с противником, который пытается тебя убить. Только вот массивный удар в область головы заставил меня зажмуриться от вспышки, которая почему-то не была привычно черной, а преобразовалась в белый цвет, и ровно в этот момент из-под моих ног ушла земля. «Какого?» Щит на мгновение исчез, так как я не научился еще контролировать его, не акцентируя на нем внимание. Но этого момента хватило, чтобы почувствовать, как кожу обжигает что-то чудовищно острое, а рубашка пропитывается и становится мерзко мокрой и холодной. Аура, которая закружилась надо мной, закрывая переднюю часть тела, откинула демона в сторону, что позволило мне привстать, упереться на одно колено и призвать на защиту быка, который встал передо мной и хищно выставил рога. Я сместил ауру на тело и преобразовал его в щит. Принялся осматривать повреждения. Ровная полоса пятерни начиналась от ключицы, где была разорвана белоснежная рубашка, и заканчивалась ровно перед солнечным сплетением. Повезло. Хоть и глубоко, но вскользь. Что же это было? Что за вспышка? И тут я обратил внимание на жалобный скулёж, раздающийся спереди. Поднял голову и увидел, что демон бьется в конвульсиях, держась за лицо. Состыковал факты, последние действия и понял, что выпустил слишком много силы в этот удар. Огненный торнадо, который я называю аурой, нужно было контролировать. А за счет того, что я могу придать ей любую форму, она может быть как сильно атакующей вещью, так и защитной. Только вот, когда я ее не контролирую, она тратит много маны и бьет весьма сильно. Это была моя первая практика подобного удара. Она восхищала, но заставляла задуматься о том, как бы мне знать, сколько все-таки во мне запаса маны на данный момент. В жизни пригодится. И на будущее повод потрепаться стал мудом. В общей сложности эта атака пошатнула и меня тоже. Я потратил больше силы, чем нужно. Тело немного ослабело, но не критично. Обожжено у демона оказалось не только лицо, но и шея, грудь и торс. Только в этот момент он перешел в третью фазу силы, и места ожогов начали как бы пузыриться, меняя мясо и кожу, обновляя ее. Внешних изменений, кроме огненно-красных глаз, я не заметил, но вот сила удара, с которой он влетел в меня, обещала быть серьезной. Меня откинуло назад метров эдак на 7-8, и в полете погас щит.